Я поверил. Только что крещенного, бывшего магометянина, спросил его товарищ: «Почему ты стал христианином?» Тот ответил: «В Святом Писании я нашел стих, из-за которого стал христианином». «Какой же это стих?» «Он написан в Евангелии от Матфея: „Придите ко мне, я успокою вас, найдете покой душам вашим“. Я хорошо знаю Коран, но там нигде не обещают нам успокоения и мира. Я же хочу иметь мир. Я поверил Христу, давшему это обетование, и действительно нашел мир душе моей». В мире так много людей, которые мучаются и не имеют мира и покоя своему сердцу и не знают, где его искать, а надо бы всего лишь почитать Евангелие.